Глава 15. «Сгоги от игоды!» — Картавия глухо проворчал один служивый, повернувшись к своему товарищу. «Пятеро там. Сегодня как раз на каторгу отправить их должны были. Здание полиции полыхало пока не все, лишь край, но пожарные запаздывали. Не знаю, какой черт меня под руку толкнул. Быть может, инстинкты Лешеньки сработали. Но ни мешкая ни секунды, я рванул к охваченному пламенем участку. Во дворе заприметил телегу, запряженную парой массивных битюгов, и увидел решетчатое окно, за которым мелькали перекошенные, обезумевшие от страха вопящие лица. Они там не горят, но дыму уже полно, да и доберется до них огонь. В голове неожиданно созрел отчаянный план. «Так, привяжу один конец веревки к решетке, другой — к телеге. Авось вырву проклятую железяку». Веревка как раз под рукой. Толстый, основательный канат, свернут бухтой на самой телеге. Разбираться, что тут делает эта телега, кто возчик и зачем ему канат, буду после. Времени в обрез. Быстро разматываю канат и кричу возчику, крепкому мужику лет 30 с суровым выражением лица. «К телеге крепи конец! Да покрепче, слышишь?» А сам бросаюсь к огненному зданию. «Ох, и дурак же я! Ох, и дурак!» Возчик, на удивление, быстро смекнул, что к чему, и принялся натягивать веревку на ярмо. А я, не теряя времени, мотаю второй ее конец вокруг решетки. Пока привязывал, наглотался дыма, обжег руки, но мысль о том, что людям за решеткой гораздо хуже, придавала силы. «Пошел!» — крикнул я, что есть мочи, но кони, не впечатлевшись от моего крика, лишь лениво пару раз переступили ногами и застыли на месте, упрямо фыркая. «Ну-ка, не так надо!» — гаркнул пузатый начальник, явно понимая суть моего замысла, и, поднеся пистолет к уху одной из лошадей, разрядил его с оглушительным треском. Пара вздрогнула, и кони, будто только этого и ждали, рванули вперед с такой силой, что телега даже слегка подпрыгнула. Канат натянулся, решетка с лязгом вырвалась из стены, и тут же из проема повалили обгорелые, задыхающиеся каторжане. На их голых спинах чернели клейма «Кат». Первый раз такое вижу вживую. «Воды!» — сиплым голосом прохрипел один из них, с трудом держась на ногах. Наблюдающие за происходящим представители власти, наконец, вышли из ступора и уже катили к пострадавшим бочку с водой. Из бочки с хлопком выскочила пробка, и, подставив руки, заключенные жадно припали к воде, льющейся по их бородам и закопченным телам. Да эти преступники, может, и поживут еще на каторге. Но, возможно, совсем недолго. Глупо, конечно, соваться в пекло ради тех, чья судьба уже, можно сказать, предрешена. Но смотреть, как они заживо горят, оказалось невыносимо. И, судя по одобрительно смотрящим на меня лицам служивых, ни мне одному это зрелище не по душе пришлось. Чёрт! А волдыри на руках ведь будут, особенно на правой. Уж очень горячие прутья были, пока завязывал веревку, обжег руки. Болит пока не сильно, но скоро, чую, будет хреново. Надо бы лед найти или что-то холодное. «Но ты отважный барин», — с уважением обращается ко мне Владимир. «Доктор бы тебе, руки знатно пожёг». «Стреляться теперь никак не сможешь», — негромко выдал за спиной Тимоха, отчего боль сразу стала тише. «Ну еще бы. И дело Богу угодное сделал, и себе помог. Хотя спасти пятерых матерых урок — это, может, и не вполне хорошее дело. Я же не знаю, за что их на каторгу законопатили. Может, убивцы какие. Но что сделано, то сделано». Доктора в Костроме, конечно, найдутся, но что они могут сделать с ожогами? В голове сразу рисуется картина, как местная скулап предлагает кровь пустить или пиявки поставить. Лечение, по сути, бесполезное. Обезболивание, понятное дело, тоже ждать не приходится. Мазей-то, я уверен, тут нет подходящих. И вообще, с медициной в средние века плохо все. Вслух усомнился я, размышляя, стоит ли вообще искать местного лекаря. «Сейчас не средние века, а мазь я знаю, какую надо. Сам сделаю», — удивил меня мой крепостной Тимоха. «Но тебе охладить руку бы, прям вот срочно. Да и не сильно у тебя тут. Но стреляться теперь не надо. По счастью, рядом оказался колодец, и через пару минут мы с Тимохой уже склонились над бадьёй полной ледяной воды. Я опустил руку, и ощущение было почти блаженное. Жгучая боль сразу же утихала. «Алоэ-то у нас в усадьбе имеется. Мёд тоже найдётся, не сомневайся», — уверенно произнёс Тимоха, словно он был не просто конюхом, а настоящим знахарем. «Мазь сделаем на славу. Алоэ рану успокоит, мёд инфекцию не допустит и заживёт быстрее». Я слушал его, понимая, что это, пожалуй, даже лучше, чем поход к здешнему лекарю. Травы, мёд, хоть и примитивно, зато надёжно. Тати, прознав, кому обязана своим спасением, кланяются и благодарят, чуть ли не слёзы пуская. Чувствую себя не в своей тарелке. Такое благожелательное внимание со всех сторон к моей персоне впервые. Не ожидал, что это так приятно. «А ты герой, Лёшка. Вот уж не думал, что из тебя такой храбрый юноша вырастет», — жмёт мне руку, очевидно, знакомый со мной полицмейстер. «Ведь в гимназии две беды были. Ты да Акакий». «А много у вас людей?» — оглядываю я двор полицейского участка, где вовсю хозяйничают пожарные, заливая остатки огня. Память молчит, но мне молчать не стоит. Надо что-то ответить важному дяде, который по факту и спас каторжников. «Немало. Я сам, секретарь мой Прошка. Ещё есть брандмейстер, зараза ленивая. Погнать его со службы бы, да нельзя. Племянник он мне. Ну, парочка частных приставов, 8 квартальных надзирателей, писарей. Почти 20 народу наберётся. Так и город у нас не маленький», — почти хвастается важный чин, наглядывая то, что натворил огонь. «Да, так и забот у вас полон рот». Подхалимски поддакиваю я, прикидывая, как побыстрее удрать в гостиницу, а то ляпну ещё что-нибудь не то. «И не говори. Хотел вот спектаклю смотреть идти, а теперь куда? А без моего одобрения постановку зрителям не покажут. Хорошо, хоть императорский театр уехал после войны. Но балетмейстер Большого театра Глушковский до сих пор мне на те за именинство поздравления шлёт. Я же тоже Адам, и у нас именины в один день. Он в моём доме жил во время войны, когда француз Москву занял». Фамилия эта мне незнакома, но делаю зарубку в голове, что Большой театр уже существует. Надо бы проветриться как-нибудь в столицу. На балерин посмотреть, например. Меня отпускают, и мы возвращаемся в наш отель. К моему удивлению, старосты там не оказалось, как и кареты. Это как же нам теперь домой вернуться? Средства передвижения-то нет. Один конь остался. Но нас трое, да и скакать на лошади — то ещё удовольствие. Вспоминаю, что вчера сам же дал своему крепостному команду уезжать. И матерюсь про себя, что приказ отменить не успел. Очень уж я был расстроен предстоящей дуэлью. А мой староста и не думал спорить. Барин сказал ехать, он и уехал, ещё и покупки наши прихватил. С одной стороны, он поступил как положено, не нарушив приказа. С другой — какую свинью нам подложил? Ладно, надо быстро придумать, что делать дальше. Идти в каретные мастерские, что я тут рядом видел? Или сначала всё же к доктору? К местному лекарю мы всё равно сходили. Надо же было зафиксировать тот факт, что я не трус, и, получив травму в результате геройства на пожаре, стреляться никак не могу. И да, отмазка прокатила. Секунданты потолковали промеж себя и договорились о переносе, а то и вовсе об отмене дуэли. Как уж Грачёв решит. Утром следующего дня я, довольный собой и исходом этой истории, отправился домой. Итак, движемся мы на своей бричке, купленной у Мурзы по сходной цене. Нас трое. Я, мой друг-попаданец, и Владимир, новый наёмник и ветеран-инвалид. Помню ещё со школы, что многие русские классики описывали бричку как крайне шумный вид транспорта. Бричка Льва Толстого, например, подпрыгивала. У Шолохова она гремела или громыхала. А Александр Серафимович писал, что за ней катилось нетерпимо знойно-звенящее дребезжание. Мое же свежеприобретенное средство передвижения делало все это одновременно. Всякий раз, как мы попадали на кочку или в ямку, бричка вздрагивала, а при движении по камням или колдобинам издавала такой треск, будто вот-вот развалится. Расположились в бричке мы с трудом. Я и Владимир устроились в крытой задней ее части, где, тьфу-тьфу, от дождя хоть какая-то защита была. Удачное приобретение. Пусть бричка и рассыпается на ходу, зато крыша имеется. А вот бедному Тимохе повезло меньше. Он сидел впереди на козлах под открытым небом и терпел ливень, костеря все, что можно, начиная с непогоды и заканчивая старостой, что оставил нас без транспорта. Из минусов моего «Мерседеса» — цена. Пришлось раскошелиться на приличные 370 рублей. И полное отсутствие места для багажа. Все нехитрое имущество Владимира, шинели, пару мешков, закрепили веревками за нашими сиденьями, отчего всю дорогу бывший военный то и дело выглядывал из брички, проверяя, не обронили ли по дороге его скромный скарб. С Мурзой я договорился об удобной рассрочке до конца года. Сумма немалая, но платеж мне разбили на части. Цен я не знаю, однако не думаю, что Мурза мог бы надуть сына своего старого друга. То ли конь наш был слишком плох, то ли бричка слишком потрёпана, но до деревни мы тащились больше 10 часов. Честно говоря, еще повезло, что не заблудились. Навигаторов-то никаких нет, а дорогу эту мы с Тимохой всего один раз проезжали. Хотя, если честно, я тогда всю дорогу в Кострому проспал, так что как добраться обратно, не имел ни малейшего понятия. По расстоянию от города до имения выходит примерно 50 км. Но местные в таких единицах ничего не измеряют. Ни километры, ни килограммы тут не в ходу. Впрочем, уверен, что вся эта задержка скорее от скотского умения Тимохи управлять лошадью, а не от слабости нашего коня. Еще и нытьем своим надоел. Владимир слушает и удивляется, но помалкивает, не вникая в особенности наших с кучером отношений. «Барин, живой!» — воскликнула Матрёна, не веря своим глазам. На щеках ее еще блестели остатки слез, но, увидев отставника Владимира, она вдруг смутилась, выпрямилась и зачем-то начала приглаживать волосы рукой, украдкой бросая взгляды в его сторону. «А что, сомнения были?» — искренне удивился я. «Да как же, барин!» — с горячностью заговорила она. «Староста наш, Иван Митрофанович, вчера сказал, будто застрелили тебя на дуэли. Вот мы все и гадаем, кому имение твое отойдет, коли родню у тебя немного». Матрёна замялась, но глаза ее светились неподдельной радостью. «Слухи о моей смерти оказались сильно преувеличены», — говорю строго, стараясь не подать виду, что меня тронули эти искренние переживания кухарки о моей судьбе. «Так, собирай еду на стол. Устал, как собака».